Глава 12. Шейн. Сажусь за руль и плавно трогаюсь с места дальше по ухабистой дороге, которую, впрочем, дорогой можно назвать с большой натяжкой. Осталось проехать всего ничего, и мы окажемся на городских улицах. Смотрю в зеркало заднего вида, как мы удаляемся от небольшой группы людей, из которых меня интересует только одна — Скай. Я вижу, как она раздает указания своему отряду, взмахом руки указывая, где лучше спрятать машину. По крайней мере, мне так кажется. Какая же она упрямая. Но меня не пугают трудности. Это со стороны может показаться, что я ничего не делаю. На самом деле это не так. Я посадил зерно, пару раз полил его, и уже совсем скоро появятся первые всходы. Девушка сама придет ко мне. Я уверен в этом. Когда мы с ней вернемся в Нортвуд, она окажется в моей постели. «Почему ты не сказал ей?» — перебивает мои мысли Кайл. Отрываю взгляд от зеркала, смотрю на него, затем на дорогу. «Не сказал чего?» «Что в ближайшие сутки в городе не будет диких, и ее отряд может спокойно проехать на машине». «А ты как думаешь?» «Чтобы избежать лишних вопросов?» — предполагает Дерек. «Абсолютно верно. Она не успокоилась бы, пока не вытрясла бы из меня всю информацию. Но время еще не пришло. Она узнает обо всем немного позже». Парни, понимающе кивают. «А я выруливаю на городскую дорогу. Уже не в первый раз еду по этому пути. Брошенные машины пару лет назад заботливо растащили ближе к зданиям, освобождая дорогу для транспорта, поэтому нашему проезду ничего не мешает. Я даже не смотрю по сторонам, потому что уверен, в этой части города в данный момент нет диких. Может, они и засели где-то на окраинах, подальше отсюда, но не здесь. А все дело в человеке, с которым у меня назначена встреча. Хотя сложно назвать его просто человеком, потому что это не так. Не знаю, да и пока мне это знать ни к чему, как он это делает, но он без особого труда отпугивает от себя всех диких в радиусе нескольких миль. Я уверен, что в этом как-то замешаны звери, потому что только их они и боятся, но стопроцентной уверенности у меня нет. Я с ним познакомился около 2,5 лет назад, но сотрудничаем мы только 2 года. Я считаю его своим информатором, тогда как я для него скорее просто поставщик трема, самого сильного наркотика современности. Ученые в наших лабораториях используют его для усмирения диких, над которыми ставят эксперименты, стараясь найти спасение для них, ну и для детей. А вот как использует трэм мой знакомый, мне неизвестно. Да и я считаю это не своим делом. Вскоре мы подъезжаем к месту встречи. Здесь пока никого нет, что нисколько меня не удивляет, ведь договаривались мы на завтра. Ставлю машину рядом с 2-этажным зданием, отпираю замок и без всякого беспокойства захожу внутрь. Уже несколько раз мы останавливались здесь. В этом месте каким-то чудом все еще есть вода, пусть и холодная, но это лучше, чем ничего. В подвале установлен генератор, который дает электричество. Также есть кладовая, которая забита запасами продовольствия долгого хранения. Я почти жалею о том, что не позвал сюда Скай и ее команду, но обрываю эти мысли. Пришлось бы все объяснять, а время сейчас для этого совсем не подходящее. Мы по очереди принимаем ледяной душ, ужинаем и отправляемся отдыхать. Просыпаюсь с рассветом. Бужу парней и отправляюсь делать кофе. Примерно через полчаса открывается дверь и заходит он. Тот, ради кого мы приехали в такую даль. Внимательно оглядываю его. В прошлой встрече мужчина совсем не изменился. Даже одежда та же самая. Высокий брюнет с щетиной, который минимум несколько дней. Я всегда поражался, как он следит за своим внешним видом, когда живет в непонятных условиях. На нем черные джинсы с прорехами на коленях, футболка и кожаная куртка тоже черного цвета. Вся одежда чистая. Но главное в его внешности – глаза. Неоново-синие глаза дикого. Это может показаться невероятным, но он и есть дикий. Только не такой, как остальные. Мы узнали об этом 2,5 года назад. Дикие делятся на 2 группы. Первая – одичавшие до конца. Те, которые не могут контролировать свою ярость и убивают все на своем пути. Исключением являются звери, которых они боятся. И вторая. Те, которые по сути остались людьми, но ген, сработавший в их организме, изменил и их. Холодные, безжалостные, неспособные на сочувствие – вот кто они такие. Плюс новые способности в виде усовершенствованного слуха, зрения, скорости, физической силы. Но тем не менее, они могут трезво мыслить и общаться как нормальные люди, а не рычать все время от ярости. О существовании второй группы знает очень мало людей. Мы пытались заключить с ними мир, но из этого ничего не вышло. Я вообще удивлен, что один из них согласился сотрудничать. Каждый имеет свою цену, даже он или я. Мужчина без стеснения проходит в комнату и садится за стол. Все это время он не отрывает от меня взгляда. «Уэст!» – коротко приветствует он меня. «Икс!» – вторю ему. Конечно, зовут его совсем не так. Просто он не представился. Сказал, что мне знать его имя ни к чему. Ну а раз он весь такой загадочный, я стал звать его Икс. Со временем как-то прижилось. «Как добрались?» – осведомляется он. «Отлично! Никого не встретили по пути. Ты, как всегда, сработал как надо». Он просто кивает. «Ты привез?» – спрашивает он. «Да, все здесь», – указываю на кейс позади меня. «Но сначала информация». «Как обычно», – со скучающим видом говорит он. «Что требуется на этот раз?» «Мне нужно знать, как помочь детям. Мы знаем, что главный ингредиент...» «Я дал тебе литр в прошлый раз», – перебивает он меня. «Этого мало». «О, да неужели? Если ученым в ваших лабораториях этого мало, то у меня для тебя плохие новости. Дерьмо это, а не ученые. Если мало, пойдите и добудьте еще сами». На мгновение с него слетает все хладнокровие. Но уже через секунду мужчина берет себя в руки. «Послушай, мы так не договаривались. Я дал тебе нужную информацию, но разжевать ее ты должен сам». «Я понял тебя. Но сегодня ты пока не дал мне ничего». Он задумчиво кивает. Затем берет со стола блокнот и ручку и что-то записывает. «Это формула, которая поможет вам синтезировать препарат для спасения детишек. Осталось только добыть последний ингредиент, но его понадобится много». Икс многозначительно поднимает брови. «Если среди ваших ученых найдется хоть один адекватный, он разберется довольно быстро. Мы же смогли разобраться без всяких лабораторий». Он усмехается и собирается сказать что-то еще, как раздается грохот откуда-то с улицы, затем сразу второй и третий. «Это что, взрывы?» – спрашивает Кайл. «Скай», – начинает Дерек, но я бросаю ему предупреждающий взгляд. Но поздно. Икс все прекрасно услышал. Мы, не сговариваясь, выходим на улицу и смотрим на восток. Даже отсюда за домами видны клубы черного дыма. «Кай, кто это? Вы здесь не одни?» Хищно наклонив голову на бок, спрашивает Икс, который не отстает от меня ни на шаг. Я замечаю, что в руках он держит кейс. Все ясно. Разговор по теме на сегодня закончен, но мужчина не уходит. Он сверлит меня своими глазами, в которых полыхает злоба и ждет ответа. «Это руководитель другой группы. У них есть задание в городе. А тебе они не знают». «Руководитель? Женщина?» Скинув брови, спрашивает он. «Да», коротко говорю я, а затем достаю телефон. «Долго сдерживать обращенных не получится», как бы, между прочим, холодно сообщает Икс. «Такой шум привлечет их со всех сторон». Надежды на то, что я дозвонюсь, мало. Но можно попробовать связаться со Скай. Я сам страшно удивляюсь, когда через несколько секунд слышу голос девушки. А сам не отвожу взгляд от Дикого, который, как я знаю, слышит каждое слово из нашего разговора, потому что стоит достаточно близко от меня. «Шейн? Что происходит?» «Это ты мне скажи. Какого черта вы там устроили?» «Это не мы». Я так и слышу по голосу, как она оскорбляется. По непонятной причине Икс застывает и буравит взглядом телефонную трубку в моих руках. А Скай продолжает. «Скорее всего, Джейк что-то перепутал и не поджег здание, а взорвал. Но они с Ким уже должны быть далеко от того места». На секунду прикрываю глаза. «Да какого же хрена?» «Уходите из города как можно скорее», жестко говорю ей. «Но мы только начали», — пытается спорить она. «Скай, сейчас все дикие в округе кинутся к месту взрыва, а когда не обнаружат никого, то будут рыскать по городу, пока не найдут. Бросайте все и убирайтесь оттуда как можно быстрее, если не хотите, чтобы вас порвали на лоскуты». Несколько секунд она молчит. «Ладно, встретимся в обозначенном месте через несколько часов». «Скай!» Но она уже отключилась. Несколько неприличных слов срываются с моих губ. Перевожу взгляд с телефона на Дикого, который до сих пор стоит рядом. Он замечает мой взгляд. «Я бы на вашем месте поторопился», — говорит он, разворачивается и уходит прочь. Еще раз чертыхаюсь. Возвращаюсь в дом за вещами. Близнецы следуют за мной. И уже через 5 минут я запираю дверь, мы грузимся в машину и едем к выезду из города. «Заберем отряд Скай?» — спрашивает Дерек. «А то без машины они могут угодить в самое пекло». «Нет, нам туда не проехать. Дорога расчищена только в этом направлении. К тому же мы можем разминуться. Найдем их машину и приготовим к поездке. Возможно, нам придется уходить от погони. Парни кивают, а я прибавляю газу, сжимая руль с такой силой, что, кажется, слышу треск. Беспокойство за девушку стальной рукой сжимает мои легкие. Скай. Спускаюсь по лестнице обратно на склад. После того, как мы услышали взрывы, я оставила девушек, чтобы они собирали лекарства, а сама побежала наверх, чтобы связаться с Джейком. Но прежде чем я успела позвонить, на телефоне замигала кнопка под номером 1. Шейн. После разговора с ним я даже не стала звонить Джейку, а сразу побежала за остальными. Когда я врываюсь на склад, Мира вскидывает пистолет в мою сторону. «Спокойно. Это я. Уходим скорее». Хватаю брошенную мной сумку, застегиваю ее, вешаю через шею на плечо и иду к выходу, по дороге пересказывая девушкам разговор с Шейном. Когда мы выходим из дверей больницы на улицу, я звоню Джейку. «Я не специально», — сразу начинает он. «Наплевать. Вы далеко успели уйти?» «Да, прилично уже, но дымит знатно. Скоро сюда сбежится вся округа», — с гордостью говорит парень. «Забудьте об осторожности. Бегите как можно быстрее». «Что не так?» – настороженно спрашивает он. «На такой шум может сбежаться кто угодно. Мы тоже возвращаемся». «Уже? Вы много успели собрать?» «Нет, но это сейчас не так важно». «Ладно, на этом все?» «Да, отбой». Убираю телефон и поворачиваюсь к остальным. «Думаю, не будет лишним пробежаться». Достаю катану, дожидаюсь, когда мой отряд перехватит сумки с лекарствами и свое оружие поудобнее, и бегу в ту сторону, откуда мы вчера пришли. Девушки не отстают. Преодолеваем несколько кварталов, когда мое внимание привлекает подозрительный шум где-то впереди. И я резко сворачиваю к ближайшему зданию и ныряю в разрушенный дверной проем. Хорошо, что девушки следуют за мной. Мы забегаем внутрь. Прижимаемся спинами к стене. Я осторожно выглядываю за дверь. От увиденного к горлу подкатывает тошнота, а в глазах темнеет от страха. Огромная толпа диких, которые стремительной рекой несутся в ту сторону, откуда мы только что появились. Прислоняюсь к стене плотнее и прижимаю указательный палец к губам, призывая девушек к тишине. Сердце бьется с таким грохотом, что мне кажется, его должны услышать за несколько километров отсюда, а ладонь, в которой зажата катана, потеет от волнения так сильно, что оружие чуть не выскальзывает из нее. Перехватываю меч другой рукой, вытираю ладонь о штаны и возвращаю оружие на место. Приходится подождать несколько минут, прежде чем дикие пробегают мимо. Даю знак девушкам, что можно выходить, и мы бежим дальше. Когда мы резко сворачиваем за угол здания, то едва не налетаем на парочку диких. Успеваю заметить только, что они абсолютно голые и грязные, со сверкающими синими глазами. Рычат на нас, как животные, больные бешенством. Изо рта у них капает слюна. Меня передергивает от отвращения, но я не медлю. Это может стоить нам жизни. Размахиваюсь катаной и отрубаю уже протянутую ко мне руку одному из диких. Рене сносит голову второму, а Анна стреляет в голову первому. Смотрю на нее, а она пожимает плечами. «Я еще вчера на всякий случай поставила глушитель, когда ты сказала про Ким». Киваю, двигаюсь дальше. Еще несколько раз на нашем пути встречаются дикие. Каждый раз меня передергивает от отвращения, но я силой заставляю себя собраться. От меня зависит не только моя жизнь». На пути нам попадаются в основном одиночки. Больших групп мы не встречали. Мы быстро расправляемся с ними совместными усилиями. В крови у меня бурлит адреналин. Может, это последствия его всплеска. Но в последние пару таких встреч мне совершенно не страшно. Оказывается, если передвигаться, не скрываясь, и делать это бегом, то чтобы выбраться из города требуется всего 1,5 часа. Спустя это время мы и оказываемся на окраине города. Бежим в ту сторону, где оставили машину. Я первый замечаю Шейна, который стоит рядом с автомобилем и что-то высказывает поникшему Джейку. Из меня рвется вздох облегчения, когда я замечаю и Ким. Они в порядке. Кайл и Дерек уже выгнали из-за деревьев нашу машину. Я подбегаю, ставлю сумку в открытый багажник и вытираю со лба пот. Беру протянутую Ким бутылку с водой и делаю несколько жадных глотков. «Поедешь со мной», – нетерпящим возражения тоном заявляет Шейн, а затем распоряжается. «По машинам. Надо убраться отсюда, пока не начался ад». Он садится за руль. Я усаживаюсь рядом с ним и с облегчением откидываюсь на спинку сиденья. Сзади садятся близнецы. Весь мой отряд располагается во второй машине. Уже через минуту мы двигаемся прочь от города. На несколько секунд я позволяю себе расслабиться. Первое задание выполнено. Мы успели собрать достаточно препаратов, а именно это от нас и требовалось.